душа. Прось, прось, расскажи, как там, а да и что? Струны звонки души, песен на родство. Говори, жайте сами, сами все узнайте. Там гитара вся цветами, песни распевайте. Говори, жайте сами, сами все узнайте. Там гитара вся цветами, песни распевайте. Дол сегодня зелен чист, и песочек мелкий. Романовка, Романовка, ой, гуляет душа.